Глава 9. Миго понял, что произошло нечто непредвиденное. Он сразу обратился к Дронго. «Что говорит этот человек?» «Он напуган», — пояснил Дронго. «Он занимает каюту рядом с каютой погибшего и тоже был ювелиром. Сейчас я с ним переговорю. А госпожа Туманова будет переводить мне на французский вашу беседу», — предложил полицейский. «А потом вы мне расскажете, о чем именно с ней говорили». «Согласен». Дронго взглянул на вошедшего Ваккера. «Садитесь, пожалуйста, Борис Сигизмундович. Нам нужно о многом поговорить». «Это правда?» – жалобно спросил Ваккер, усаживаясь на стул. «О чем вы спрашиваете?» «Вы же знаете. Я встретил внизу у своей каюты какого-то господина в форме. Он сказал, что меня ищут. Я спросил, что случилось с моим соседом, и он сказал, что Северцев убит». «Это наверняка был Жербаль», — поморщился Дронго, вспоминая старшего помощника. — Слишком исполнительный и не очень умный. — Почему его убили? — шепотом спросил Ваккер. — Кому он мешал? — Говорите громче, — попросила Туманова. — Я не слышу, о чем вы говорите, а мне нужно переводить. — Как вы разговаривали со старшим помощником? Вы знаете французский? — уточнил Дронго. — Немного, но немецкий лучше. — Кто убил Игната Никодимовича? Это я должен спрашивать у вас. Раз вы явились сюда в таком состоянии, вы ведь знаете, какая тайна предшествовала появлению Северцева на этом корабле. Да и вы сами не случайно появились именно здесь. Только учтите, что мне необходимо знать всю правду, иначе не имеет смысла нам разговаривать. Я должен знать, почему вы совершили такое долгое путешествие. Да, конечно, вы правы. Нужно было еще вчера вам все рассказать, вздохнул Ваккер. Как только я вас увидел на корабле, то сразу понял, что вы прилетели сюда не просто так. Вы ведь подозревали, что нечто подобное может произойти? Нет, я первый раз в жизни приехал на Таити, чтобы увидеть эти места. Просто как путешественник. Так почему вы здесь оказались? Это была идея Юрия Саяновича, ответил Ваккер. Мы сначала даже не думали сюда лететь. Кто такой Юрий Саянович? Среди ваших пассажиров нет человека с таким именем и отчеством. «Это Зигнитис», — пояснил Борис Сигизмундович. «Господин Зигнитис. Самый крупный ювелир из Латвии. На самом деле они компаньоны вместе с Дагнией Карловной. Это его супруга. Она тоже из семьи потомственных ювелиров». «Очень хорошо. Значит, Юрий Янович предложил вам сюда прилететь. Почему? Для чего?» Ваккер смутился. Взглянул на полицейского, которому переводила его слова Туманова, и очень тихо спросил. Это обязательно нужно отвечать в присутствии господина из полиции. «Что вы так тихо говорите?» — снова рявкнула Туманова. «Я ничего не слышу». «Да», — безжалостно ответил Дронго. «Произошло убийство, которое случилось на их территории. Сотрудник полиции представляет местную власть, и они обязаны знать обо всем, что здесь произошло». Лилия Леонидовна перевела слова Дронго и довольный Миго кивнул в знак согласия. «Дело в том, что мы прилетели сюда не просто так», — наконец собрался силами Ваккер. «У господина Зигнитиса была идея встретиться на нейтральной территории и обсудить все наши вопросы. Он сначала предложил Египет, но наш главный компаньон отказался, объяснив, что там всегда бывает слишком много туристов из России. И тогда они предложили вариант с Таити, куда мало кто летает. Спокойно все обсудить, совместить приятное с полезным, и мы согласились». «Давайте по порядку. Что предложил Зигнитис? Кто таков ваш компаньон? Почему вы прилетели сюда вместе с Северцевым?» «Обещайте, что меня не будут привлекать к уголовной ответственности», — попросил Ваккер. «И все сказанное не будет передано в российские правоохранительные органы». «Я не представляю российские налоговые или судебные власти, а господина Миго интересует только раскрытие убийства», — ответил Дронго. «Насколько я знаю, Лилия Леонидовна тоже не представляет интересы судебных властей вашей страны. Но обещать, что наш разговор сохранится в тайне, я просто не могу. Возможно, что о нем рано или поздно узнают. Тем более, что произошел такой невероятный случай и погиб Северцев. Итак, вы готовы отвечать на мои вопросы?» «Да, конечно. Теперь уже ничего не поделаешь». «Бедный Игнат Никодимович, кто мог подумать, что все так страшно закончится?» «Давайте по порядку. Почему вы здесь оказались?» «Дело в том, что у Северцева и его предприятия были в последнее время очень большие неприятности», — пояснил Ваккер. Вы, наверное, об этом уже слышали. Его даже на время отстранили от работы, и тогда он улетел в Германию. Нет, сначала в Швейцарию, а потом в Германию. Он говорил, что уехал лечиться. Он сбежал, чтобы его не арестовали, мрачно пояснил Борис Сигизмундович. Потом все немного успокоилось, и он решил вернуться. Признаюсь, что мы все были напуганы тогда после смерти Раздольского. Все понимали, что это не было обычным самоубийством. Почему? Я бы не хотел об этом говорить. Послушайте меня, господин Ваккер, грозно сказал Дронго. Вы еще не совсем понимаете, что произошло. Два убийства подряд. Сначала в Москве, потом здесь, на корабле. Отвечайте на мои вопросы. Да-да, конечно, испугался Борис Сигизмундович. Дело в том, что на их предприятии всегда были свои возможности по утилизации камней, их списанию и перепродаже. Но это не для иностранцев. Я не могу говорить об этом в присутствии иностранца. Вы должны меня понять. Лилия Леонидовна, будьте патриотом своей страны и не переводите эти слова, сказал Дронго, глядя на Ваккера. А теперь поясните, что вы имеете в виду. Раздольский несколько лет переправлял часть камней в Латвию, где их обрабатывали, а деньги переводили в Швейцарию на особые счета. Потом решили, что будет лучше хранить сами камни в особом хранилище, наиболее крупные камни. Деньги обесценивались, повсюду начался экономический кризис, бриллианты были самым надежным вложением. Туманова перевела, что Раздольский ничего не знал о пропаже камней и не мог контролировать, куда уходят бриллианты с их производства. Миго удовлетворенно кивнул головой. «Спасибо, Лилия Леонидовна», – произнес Дронго, глядя на Ваккера. «Значит, вы полагаете, что Раздольского убили из-за этого?» «Безусловно. И все понимали, что кто-то мог узнать об этом хранилище. Хотя на самом деле о нем знали только Раздольский и Северцев. Если камни переправляли в Латвию, то о них мог знать Зигнитис?» «Верно. Он и принимал все эти камни, а потом переправлял их в Швейцарию. Но он ничего не знал о счетах». «Понятно. А кто ваш компаньон, о котором вы говорили?» «Господин Ефимов. Он ни за что не хотел сюда лететь, но потом мы его уговорили». «Итак, вы все заранее договорились прилететь именно сюда. Почему?» «У Северцева с собой были снимки некоторых партий крупных камней, которые он должен был продать нашему зарубежному партнеру. Я не знаю, кому именно. Об этом знал только Юрий Сьянович. Мы договорились, что все спокойно обсудим во время этого плавания. Я никогда и ни в чем не был замешан. Я был только посредником между Северцевым и Зигнитисом». «Одну минутку, господа», – вмешалась Туманова. «Я не знаю, как мне переводить. Я уже совсем запуталась». «Говорите все как есть», – предложил Дронго. «Главное, что не нужно говорить о камнях, которые в нарушение мировых соглашений оказались за границей. Скажите, что это были лицензионные камни, которые посылались в Швейцарию из резервного фонда якутской компании. Обо всем остальном можете переводить». «Итак, вы договорились совершить столь длительный перелет», – подвел итог Дронго, «чтобы встретиться здесь с человеком, который готов был купить большую партию ваших бриллиантов, верно?» «Да». «У кого были снимки камней?» «У Игната Никодимовича». «Господин Миго», – спросил Дронго, обращаясь по-английски к полицейскому, «в каюте погибшего нашли какие-нибудь фотографии драгоценных камней?» «Нет, никаких фотографий». «Спасибо. Итак, вы решились на такой долгий перелет. Вы, Северцев, семья Зигнитисов и Ефимов. Кто еще был связан с вами?» «Больше никто». «Вы знали, с кем должен был встретиться Северцев?» «Нет, не знал. Меня об этом не информировали. Я должен был выступить в качестве гаранта, подтверждающего качество камней. Ведь Северцев – финансист, а не ювелир. Моя репутация хорошо известна на Западе. Хватит!» – прервал его Дронго. «Какая репутация, господин Ваккер? Вы помогали мошенникам, а еще говорите о репутации. Хорошо еще, что убийца не пришел потом к вам». «Теперь я понимаю, что он решил просто поиздеваться над нами. 12 ударов – это 12 человек, каждый из которых может оказаться подозреваемым. Или все вместе. Вахидов, Шакеев, Помосков имеют какое-нибудь отношение к вашим махинациям?» «Нет, абсолютно никакого». «И вы ничего не слышали сегодня ночью?» «Нет, я вообще крепко сплю. Поэтому я был так напуган». «А почему вы вчера поменяли свой стол и не явились в ресторан Саботини?» «Мне предложил Северцев. Он нервничал, когда видел вас. Ему казалось, что вы знаете, зачем мы сюда приехали. Даже признался мне, что сделал ошибку, обратившись к вам. Мы вчера попросили госпожу Туманову поменять наши столики на другой ресторан. Да, кивнула она. Я предупредила и Хелену, что они перейдут за наш столик вместо выбывших Северцева и Ваккера, которые перешли в другой ресторан, чтобы весь столик был наш. Вы его немного испугали, подтвердил Борис Сигизмундович, и поэтому мы решили уйти в другой ресторан. Дронго немного помолчал и затем произнес. С точки зрения обычной логики, вы должны быть основным подозреваемым. Вы сговорились с Северцевым продать часть камней, вы знали, зачем он сюда прилетел, вы провели ночь в каюте рядом с ним и ничего не услышали. И вы наверняка один из очень немногих людей, которых он мог ночью спокойно впустить в свою каюту. Все подозрения против вас, Борис Сигизмундович. «Вы считаете меня убийцей?» – жалобно спросил ювелир. «Я всего лишь был посредником и консультантом. Получаю свои небольшие комиссионные, а сюда я прилетел как эксперт, который должен был подтвердить подлинность этих камней, и больше ничего». «Это вас не оправдывает. Вы могли быть заинтересованы в смерти Северцева. Ведь только вы и Зигните знали подлинную стоимость этих камней, верно?» «Да», – кивнул Ваккер. «Но я его не убивал. Я вообще не мог этого сделать». «Что-то произошло в Токио, если, увидев меня на корабле, Северцев бросился просить меня о защите», – продолжал Дронго. «При этом я видел, что ему было важно не получить действительную защиту, а всего лишь иметь под рукой некий страховочный вариант, чтобы в случае необходимости припугнуть кого-то из тех, кого он мог опасаться. Я видел, как он мне лжет и про свою аритмию, и про свою возможную болезнь. С аритмией не летают в южные моря за тысячи километров. Только жажда огромной наживы могла заставить его все бросить и отправиться в подобное путешествие, как и вас, господин Ваккер». «Вы все время пытаетесь меня оскорбить», – вздохнул ювелир. «Я уже вам говорил, что не имею к этим событиям непосредственного отношения. Я пришел к вам сам, чтобы помочь в расследовании. В случае смерти Северцева кто мог получить доступ к этим камням?» «Никто. О них знал только Зигнитис». «Боюсь вас разочаровать. Но мне кажется, что все прибывшие с вами пассажиры так или иначе знали о вашей тайне». «Этого не может быть», – решительно заявил Ваккер. «О камнях знали только мы двое из нашей группы. Возможно, что еще знал о них Ефимов, вернее, догадывался, но он был компаньоном Северцева. Дал деньги еще Раздольскому и поэтому мог знать обо всем. Но больше никто». «Не хочу вас разочаровывать», – сказал Дронго. «Но боюсь, что о вашем секрете Полишинеля знали все присутствующие». «А почему Северцев решил избавиться от этих камней?» «Нужны были деньги», – пояснил Ваккер. «У них на конец года могла образоваться большая недостача. Он должен был каким-то образом ее покрыть, чтобы остаться на своем месте и вообще отвести от себя подозрения. Зигнитис обещал ему, что найдет такого клиента, который не только даст нужные деньги, но и оформит все документы с переводом этих денег предприятию. Ведь найти деньги – это всегда одна проблема, а вот легализовать их – еще большая проблема. Хотя банкиры и ювелиры говорят, что на самом деле существует три проблемы – найти деньги, легализовать деньги и сохранить деньги. Третья проблема самая сложная. «Почему вы не говорили нам, что знакомы с Северцевым?» Не выдержав, вмешалась Туманова. «А какое это имеет значение к нашей поездке? И вообще, почему мы должны были об этом вам говорить?» Удивился Борис Сигизмундович. «Мы только взяли каюты рядом друг с другом. И еще с нами рядом оказался Ефимов». «Мы все рядом друг с другом», отмахнулась Туманова. «Но только вы знали про эти бриллианты. Значит, вы его и могли зарезать?» «Как вам не стыдно? У меня уже внуки, а вы мне говорите подобные гадости!» «Почему вы тогда не позвали на помощь, когда его убивали?» – разозлилась Лилия Леонидовна. «Я не слышал, когда его убивали», – мрачно ответил Ваккер. «Я вам уже сказал, что ничего не слышал». 12 ударов ножом, а вы ничего не слышали?» – возразила Туманова. «Я вам не верю». «Ну и не нужно», – пожал плечами ювелир. «У вас нет против меня никаких доказательств. Я действительно крепко спал и ничего не слышал». «Это не доказательство». Она совсем забыла, что должна переводить полицейскому, вступив в полемику со свидетелем. «Есть одно небольшое обстоятельство, говорящее в пользу господина Ваккера», заметил Дронго. «Дело в том, что он первым увидел меня на корабле. Более того, он меня знал по Москве и сразу сказал об этом всем пассажирам. Если бы он был убийца, то промолчал бы. А если бы был умным убийцей, то не стал бы этого вообще делать. Хотя, 12 ударов. Если бы он был очень умным убийцей, то нанес бы именно 12 ударов, как в романе «Восточный экспресс». «Я бы не сумел нанести 12 ударов ножом», – возразил Борис Сигизмундович. «Насколько мне стало понятно, вы подозреваете именно этого господина?» – вмешался Мего. «Нет», – ответил Дронго. «Я просто выяснил, что у него тоже могли быть причины для убийства. Но пока нет никаких доказательств. Нужно допросить остальных. Найти господина Зигнитиса с его супругой и господина Ефимова». «Я сейчас попрошу их найти», – подошел к телефону Мего. «Это целый заговор», – убежденно произнесла Туманова. «Они все сговорились. Нужно проверить каждого из них». «Мы так и сделаем», – заверил ее Дронго. «Но этим мы не вернем Игната Никодимовича», – напомнил Вакер. «Как вы думаете, кто мог решиться на такое ужасное преступление? Вы же эксперт, должны уже сформулировать какую-то версию». «Я уже сформулировал», – кивнул Дронго. «И если бы вы мне рассказали о цели вашего визита вчера вечером, возможно, мне удалось бы спасти Северцева от такой страшной участи. А пока я обязан допрашивать каждого из вас, чтобы понять, кому было выгодно это преступление и почему его убили».